пророк языческих времен. На прошлой неделе мы сказали, что после смерти Александра Великого его огромная империя была разделена между четырьмя его генералами. Разделение создало четыре отдельных царства: на западе – Македонию и Грецию, на севере – Фракию и Вифинию, в Малой Азии, на востоке – Сирию и территории, лежащие на восток от нее, включая Вавилон, на юге – Египет, Аравию и Палестину, страну, за которую боролась Сирия. Продолжим теперь изучение видения и объяснение 8 главы книги Даниила. Видение. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку, и к прекрасной стране. Стих 9. Объяснение. Пока нет же царства их, когда отступники исполнят меры беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве. Стих 23. Небольшой рог является царем наглым. Этот царь придет, цитирую, под конец же царства. Эти слова осведомляют нас, что видение перешло с времени Александра к концу времени. К концу времени четырех царств восстанет наглый царь. В это время к концу времени четырех царств уже упомянуто в 17 стихе как конец времени. Видение упускает полностью нынешний век, который не упоминается в Ветхом Завете. Видение перепрыгивает от разделения империи Александра Великого в 4 столетии до Рождества Христова до еще будущего времени тяжкого периода. Нам сказано, что видение относится к времени, когда, цитирую, «отступники исполнят меру беззаконий своих». Стих 23. Полнота беззакония преимущественно характеризует период тяжкого времени. Мы понимаем теперь, почему видение повествует кратко, но осторожно о делах Мидо-персидского и греческого царств. Повествование говорит нам, где восстанет небольшой рог. Стихи 8 и 9 говорят, что он восстанет в одной из четырех делений империи Александра Великого. Я цитирую. «Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. Одного из них вышел небольшой рог». Стихи 8 и 9. Стих 23 говорит нам, когда он восстанет. По конец же царства их, когда отступники исполнят меры беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве. Небольшой рог 8 главы Даниила является тем же самым небольшим рогом, первый раз упомянутый в 7 главе Даниила. В 7 главе Даниила он является царем, который будет вести брань против святых. В 8 главе Даниила он является царем наглым и искусным в коварстве, который нападает на иудейских поклонников. Видение. «И вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть его воинства и звезд, и попрал их». 10 стих. Объяснение. «И укрепится сила его, хотя и не его силою, но он будет производить удивительное опустошение и успевает, и действует, и губит сильных в народе святых». Стих 24. Объяснение сначала обращает внимание на необычайную силу этого царя. Это будет сила сатаны. На основании Откровений 13 главы 2 стиха. «И дал ему, зверю, дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Видение предсказывает, что этот царь низвергнет на землю часть воинства и звезд. Толкование объясняет, что он будет губить сильных и народ святых. Он умертвит много иудейских верующих и других святых, как об этом также предсказано в книге Даниила 7 главе 21 стихе. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Уподобить иудейских верующих к воинству небесному и к звездам означает подразумевать их божественное избрание. Бог сказал Аврааму, чтобы он посмотрел вверх на звездное небо и сказал: «Столько будет у тебя потомков». Бытие 15 глава 5 стих. Прочитайте также книгу Бытие 22 главу 17 стих, Исход 32 главу 13 стих, Второзаконие 1 главу 10 стих, и послание к Евреям, 11 главу, 12 стих. Даниила 12 глава 3 стих говорит о служителях Божьих, которые после страдания в периоде тяжкого времени будут прославлены. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих в правде, как звезды, навеки, навсегда». Видение. «И даже вознесся на вождя воинства его, и отнято было у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал». Стихи 11 по 12. Объяснение. «И при уме его в коварстве будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рекой». Стих 25. Наглый царь свирепого вида является отъявленным обманщиком. Он движим самонадеянностью в своей собственном величии. Он предъявит претензию на свое собственное божество и отвергнет истинного Мессию. Он прекратит служение в храме и направит все поклонение самому себе. Наш Господь Иисус Христос предсказал это время, когда Он сказал: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы». Матфея 24 глава с 15 по 16 стих. Относительно этого ложного Христа апостол Павел написал: «Противящийся и провозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. «Он будет сокрушен не рукою», это означает сверхъестественным способом. Что эти слова обещают, сказано об этом во втором послании к Фессалоникийцам, 2 главе, 8 стихе. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Видение. «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошающему: насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будет попираемы?» Стих 13. Объяснение. «И сказал мне: на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Стих 14. Опустошение храма в присутствии ложного Мессии продолжается последние 3,5 года тяжкого времени. Другие места Священного Писания говорят об этом осквернении. Исаия 63 глава 18 стих говорит: «Короткое время владел им народ святыни Твоей, враги наши попрали святилище Твое». Псалом 73 и Псалом 78, кажется, тоже ссылается на то же осквернение. Ангел-толкователь указывает на точное время, которое должно пройти перед очищением храма, иначе говоря, перед тем, как построится новый храм и посвятиться для поклонения Богу и Господу Иисусу Христу. Это время будет продолжаться 2300 дней. Осквернение храма начнется с половины 70-й седьмины Даниила и продолжается 3,5 года. 3,5 года составляют 1260 дней, согласно иудейского исчисления. Эти 1260 дней нужно отнять от 2300 дней. Остается период в 1040 дней. В течение этих дней мы видим, Господь произведет постройку своего храма на горе храма. Когда окончится 1040 дней, храм будет готовым, и там Иисус Христос займет свой престол, царствуя как царь всей земли. Видение же о вечере и утре, о котором сказано: «Истинно, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». стих 26. Последнее провозглашение ангела является пятым разом, когда нам сказано, что видение будет исполнено. Первый раз упоминается в 17 стихе. «И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне, «Знай, Сын Человеческий, что видение относится к Отцу времени». Второй и третий раз встречается в 19 стихе. «И сказал, «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени». Четвертый раз говорится в 23 стихе. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих». И пятый раз сказано в 26 стихе. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина, ибо оно относится к отдаленным временам». Это настойчивое подчеркивание устраняет нужду в нашем собственном толковании видения, относящегося к концу времени. Аминь.